«Не нравится мне этот дед», — заметил Илья после того, как ценные контейнеры забрали люди из службы безопасности корпорации. Гучлар лично прибыл на Люпус, получив стартовый взнос и заверив землянина, что уже начал работу. «Все будет нормально», — отмахнулся капитан. «Никаких контрактов, только одни обещания, которые к делу не пришьешь. И ты просто отдал ему наши трофеи. И к тому же перечислил 8,5 миллионов», — продолжал нагнетать товарищ. «Успокойся. Этот дедок один из местных воротил. Ему принадлежит часть этой станции». Алекс кивнул на панель, где крутилась трехмерная схема гигантского сооружения под названием «Сарир-Т». Приличных размеров астероид топорщился мачтами причалов и надстройками, а вокруг шарообразного камня, закованного в металл, сновали тысячи челноков и кораблей различных типов и размеров. На высокой орбите мира Гакс таких станций имелось много, но хагданские дельцы облюбовали 4 самых больших. «К тому же ты сказал, что не смог прочитать его эмоции. Наверняка уже строит планы, как отобрать наше добро», — бурчал Илья. «Обычное дело. Люди такого ранга заботятся о своей безопасности. Из тех 50 человек, что были с ним, 4 сильных псиона. Да и сам старик тоже какие-то артефакты таскает. Не нужно ему наше барахло. Ворочает средствами, которые тебе и не снились». 2 корабля корпорации «Землянина» занимали полупустой причал, принадлежащий корпорации «Снисель». К соседней мачте были припаркованы корабли, которые эта организация выставила на продажу. Хотя Гучлар и пообещал приличные скидки, Алекса предложение не заинтересовало. Ни одного Ашубунди там не было, только хагданские грузовики, крейсера и носители. Имелся даже один линейный корабль типа «Бенна», 4-го поколения, который внешне являлся увеличенной в 2 раза копией флагмана. «Есть предложение прогуляться», — сказал капитан. «Всеми торговыми делами сейчас занимается чем-то, а мы можем пока посмотреть арварское корыто и хагданский тяжелый носитель, который продается там же». «Ну а что смотреть? Денег-то все равно нет», — фыркнул Илья. «Скоро будут», — улыбнулся Алекс, постоянно отслеживающий ход подготовки к мероприятию. 2 хагданские корпорации уже прислали своих экспертов. Все самое интересное начнется через 34 часа и 12 минут. Мы остаемся в тени. Вся слава первооткрывателей достанется одной подставной шарашке, которую семья использует для разных сомнительных дел. Эксперт посоветовал разделить товар на неравные части. На 3 ящиках одинаковая маркировка. Поэтому они выставляют 2 лота. 5 и 3 единицы. Капитан привычно удалил 30 рекламных сообщений от местных, которые предлагали купить ненужное барахло или стать частью какого-нибудь новообразованного общества с заковыристым названием. Получил сообщение от капитана тяжелого крейсера «Предвестник», который только что вышел из прыжка и двинулся к станции. Затем вошел на портал биржи, глобальной организации, филиалы которой имелись в 84 мирах. Эта контора не бескорыстно оказывала посреднические услуги, помогая желающим находить тех, кто силой решит их проблемы. Биржа отслеживала активность наемных подразделений и выставляла рейтинг, которым руководствовались потенциальные клиенты при выборе исполнителей для разных щекотливых дел. Алекс отметил, что рейтинг корпорации «Канис» после успешно выполненного последнего задания незначительно вырос, передвинувшись вверх на 12 позиций, как и статус корпорации, которой управлял Анар Гуни. Она значительно выбилась вперед в рейтинге, обогнав компанию «Землянина» на целых 70 пунктов. Все-таки успешных операций на счету Гакора было не в пример больше. Капитан просмотрел список доступных контрактов. 10 от участников заварушки, что развернулось в пограничных мирах, мегакорпорация «Шонта» и объединение землероек «Хейди» никак не могли успокоиться. Визит в миры «Фронтира» не входил в планы, поэтому Алекс продолжил изучение предложений нанимателей, надеясь обнаружить что-нибудь интересное и прибыльное. Особо порадовало найденное предложение по защите системы «Бахстаг». Сосредоточение кораблей-мусорщиков не осталось незамеченным. Или среди чистых нашлись те, кто слил информацию о готовящемся нападении заинтересованным лицам. Однако все это являлось отвлекающим маневром. О настоящей цели операции знали только старейшие трех человеческих кланов и один мзин. «Смотри-ка, засуетились!» — капитан показал контракт Лье. «Неудивительно!» — хмыкнул тот. «Масштабную операцию сложно сохранить в тайне. Среди такой оравы людей обязательно найдется источник утечки». «Ничего интересного поблизости нет», — подытожил Алекс, покидая портал биржи.